И тем не менее, он представлял собой новое и самобытное художественное явление. Отнюдь не случайно рождение театра в Китае совпало с наступлением эпохи поздних империй, характеризующейся расцветом городской культуры и новым уровнем культурного самосознания. Искусство театра прежде и превыше всего было попыткой явить воочию ритуальную матрицу культуры, которая лежала в основе китайской традиции. В нем, как и в других формах культурной практики китайцев, воплотился принцип стилизации опыта, проистекавший из действия подлинной воли или воли к подлинному в человеке. В этом смысле китайский театр имел мало общего с греческим понятием театрон, то есть зрелищем. Китайцы считали сущностью театра чистую радость игры си, которая выступала как акт внутреннего самоопределения человека. Основа театральной традиции раскрывается в нескольких типах представлений. Страница 502. Деревенский театр сохранял прочные связи с религиозными обрядами и стихией праздника. Разумеется, такие представления наделялись магическими функциями и были призваны обеспечить благополучие местных жителей. Сюжет их составляла, как правило, борьба богов и героев с демоническими силами. Сохранилась и архаическая традиция использования в подобных игрищах масок, большей частью деревянных. Обычно деревенские спектакли игрались по большим праздникам при местном храме в течение 2-3 дней, но порой и целую неделю. Поскольку сущность театра заключалась непосредственно в актерской игре и ее очистительном воздействии, жанровая цельность пьесы не имела значения. В этих представлениях обычно играли актеры-любители из местных крестьян, передававшие секреты своего искусства по наследству. Во многих местностях Центрального и Южного Китая существовали, а на Тайване существуют до сих пор, труппы профессиональных храмовых актеров, представлявших как бы особую театральную традицию в китайской религии. Заметим, что театрализованные представления были составной частью даосской литургии, а поклонение божествам составляли важную часть жизни актеров и представлений даже классического театра. Более того, в Китае существовала наглядная преемственность между статуями богов, театральными куклами и сценическими образами актеров. Традиционная иерархия духовных ценностей сказалась и в организации народных спектаклей. Например, в юго-западном Китае существовало разделение между гражданскими и военными спектаклями. Первые предназначались для спасения душ умерших и не требовали присутствия зрителей, а вторые были обращены к живым. В Гуандуне было принято различать внутренние и внешние мизансцены. Первые целиком относились к области религиозного культа, вторые составляли, собственно, зрелищную часть храмовых игрищ. Самое представление, подчеркнем еще раз, было рассчитано не столько на созерцание, сколько на сопереживание. Его непременными атрибутами были красочные костюмы актеров и фантастические маски, экспрессивные жесты, пронзительное пение, грохот барабанов и гонгов. Предметом же представления являлось экстатическое соприкосновение людей с потусторонними силами, обитателями небес или преисподней, и театральная игра служила способом регулирования этой одновременно восхитительной и опасной встречи живых и мертвых. Так народный театр предоставлял зрителям и равноучастникам возможность определять пространство своей социальности. Его героями были те, кто стоял вне общества, святые и преступники. Страница 503. Одним из самых популярных в народе зрелищ были сценки из жизни буддийского святого Муляня. Легенда гласит, что мать Муляня за грехи попала в ад, но добропорядочный сын не побоялся спуститься в преисподнюю и избавить ее от страданий. Мистерии о Муляне игрались в дни праздника голодных духов, середина седьмого месяца, и состояли из картин адских мук грешников и поединков святого с демонами. Магический смысл такого представления – укрощение ада, его психологический эффект – преображение ужаса в ликующую радость. Из редких упоминаний о связанных с празднествами народных игрищах на бытовые темы, видно, что набор амплуа в них ограничивался ролями девицы и парня, то есть человек в них сводился к его, так сказать, родовым половым признакам. Более сложную общественную среду отобразили фарсы и буфонады, процветавшие в китайских городах XI-XIII веков. Среди действующих лиц этих комических скетчей мы встречаем сварливых жен и слабовольных мужей, деревенских простаков и невежественных ученых, сластолюбивых монахов и слабоумных богачей. Все они олицетворяли по существу социальные типы, лишенные индивидуальных черт. Впрочем, типы эти не столько социальные, сколько именно асоциальные. Они бросают вызов существующему общественному укладу и тем самым способствуют пробуждению самосознания общества во всем разнообразии существующих социальных ролей. Герои балаганных представлений того времени стоят у истоков актерских амплуа китайского театра. В XIII веке в Южном Китае появились первые писанные тексты пьес. Их героями обычно выступали честолюбивый молодой человек, готовящийся к экзаменам на ученое звание, и его возлюбленная девушка из простой семьи. Интересно, что герой пьесы был часто выведен человеком отнюдь не безупречных моральных качеств, тогда как женщины почти всегда представали положительными персонажами. Эти ранние пьесы почти ничем не напоминают о мифологических истоках театра. В них нет ни неразрешимых конфликтов, ни роковых страстей, ни даже символического противоборства добра и зла. Страница 504.